Глава 4. «Еще 9 недель», — вздохнула Армида, закрывая бухгалтерскую книгу отца. У них осталось $75. В месяц расходы составляли самое меньшее $95. И без того им уже приходилось перебиваться картошкой, сыром, яйцами и хлебом. Она продолжила. «Если я пока не стану платить по некоторым счетам, мы как-нибудь справимся». Я уже заплатила прачке и бакалейщику, а для остальных придумаю оправдание. Например, вот такое. «О, Господи, мы совершенно забыли об оплате! Сами понимаете, вся эта суета перед свадьбой с мистером Вандербильтом», — изобразила рассеянность Консуэла. «Отличная отговорка», — кивнула Альва. «Армида, можешь поучиться». Они сидели в гостиной. Консуэла показывала Альве карточную игру, которую освоила в Лондоне, и наигрывала смешные мелодии на банджо. Мюррей Смит дремал или читал наверху. Он теперь редко занимался чем-то другим, поскольку любое усилие могло повлечь за собой еще один инфаркт. «Что касается твоей свадьбы», — начала была Армида. «Давай не будем», — попросила ее Альва. «Мы и так хорошо проводим время». Теперь, когда ее будущее и будущее ее семьи было обеспечено, бытовые вопросы казались невыносимыми, ведь ей придется покинуть дом, впервые жить отдельно от сестер. Сама мысль об этом казалась странной и пугающей. Всю жизнь они были 4 шлюпками, связанными вместе в бушующем море, а теперь ее линь вскоре перережут. Рядом больше не будет ворчунья Лулу, которая присматривала за ней с самого рождения. У Альвы будет муж, который потребует от нее исполнения супружеского долга. Она пока не вполне понимала, что именно значит супружеский долг, но знала, что это подразумевает физический контакт, которого ждала с ужасом. Бояться этого было ее обязанностью, по крайней мере, так утверждали журнал для леди, мать и сам Господь Бог. Поэтому Альва убедила себя, что и вправду боится. Замужество предполагало и появление детей, которых нужно вынашивать и рожать, процессы, сопровождающиеся несказанной болью и риском. А учитывая количество сирот в книгах и в жизни, сей риск, как сказал бы мистер Шекспир, был смертельным. Консуэла отложила банджо. «Нет, давайте обсудим. Ты уже выбрала платье?» «Тебе никогда не говорили, что ты совсем не понимаешь намеков?» «Постоянно это слышу», — парировала Консуэла. «Так что насчет платья?» «У миссис Бьюкинен пока нет времени». Она занята бальным нарядом для миссис Уильям Астер. Мне сообщили, она примет меня в следующий вторник. «Ах, да, конечно», — заявила Консуэла. «С заказом миссис Астер повременить нельзя, ведь эта миссис Астер повелевает луной, небесными светилами и, наверное, дождями тоже. Как, безусловно, и мистер МакАлистер, ее регент». Уорд МакАлистер, южанин, родом из Саванны, был неотъемлемым атрибутом летних месяцев, которые подруги проводили в Ньюпорте. Походил он на жизнерадостного шмеля, порхающего от одного семейства к другому, осыпая всех пыльцой своего жизнелюбия и рекомендаций. Он продолжал заниматься этим и в Нью-Йорке под бдительным надзором Кэролайн Астер. «А мне он нравится», — сказала Альва. Консуэла кивнула. «Конечно, он нравится всем дамам». «Но мистером Астером миссис Астер не командует», — возразила Альва. «Хотя кто знает». «А мистер Астер вообще существует?» «В газетах о нем частенько пишут». «Мистер Астер, владелец паровой яхты, выполнению всех социальных обязательств, предпочитал простую жизнь морского волка». «Может, не будем совать свой нос в чужие дела?» — вмешалась Армида. «Если ты настаиваешь», — ответила Альва. «Помимо платья, важно обсудить кое-что еще», — напомнила Армида. «Мы не говорили о том, что происходит в первую брачную ночь». Консуэла ткнула Альву в бок. «Когда в платье больше нет нужды», — Армида продолжила. «Хотелось бы мне быть более осведомленной, но все же того, что я знаю, достаточно, дабы ты не осталась совершенно несведущей в этом деле. Сестра запнулась. «Это ведь так?» «Я предпочитаю слово «непосвященное». «Ты не можешь обойтись без подобных замечаний, да?» «Просто несведущее звучит уничижительно». Консуэла вмешалась. «Тебе следует отдать Альве должное. Точность лежит в основе успеха». «В основе успеха лежит успех», — в шутку возразила Альва. «Воистину так, и снова она права», — поддержала подругу Консуэла. «Именно». «Я говорю о серьезных вещах», — обиделась Армида. «А мы разве смеемся?» «Я само воплощение серьезности», — не унималась Альва. Армида вновь начала. «Как вы знаете, целью любого брака является продолжение рода». «Но цель моего брака — спасение». «Наверняка ты получишь и то, и другое», — заметила Консуэла. «Это правда, продолжение рода приносит спасение. Совсем как банковский счет. Девочки, прошу вас, угомонитесь, хотя бы притворитесь серьезными». Обе послушно сложили руки на коленях и сели ровно. «Продолжайте», — выдала Альва с каменным лицом. «Насколько я знаю, мужчины испытывают особые нужды, которые относятся к...» Армида остановилась. «Помнишь, у дедушки в бараках для рабов стены были обшиты такими досками со вбитыми колышками? Так вот, представь, что жена — это доска, а муж — колышек. Точнее, нет, у него есть колышек. У всех мужчин. Он находится там, где у нас...» Альва с Консуэла прыснули со смеху. «Колышек! Я просто пытаюсь объяснить». «Но он, конечно, должен быть из плоти», — заявила Альва. «Он похож на палец? Может, в нем есть кости? Или одна кость?» Армида нахмурилась. «Я не знаю. Может, и так». Альва представила что-то вроде крошечного слоновьего хобота. Однажды она видела слона в цирке Барнума. Есть ли в слоновьем хоботе кости? А мужчины могут им шевелить? «Альва, о чем ты думаешь?» — зарделась Армида. «А тебе разве не интересно? Какой он длины? И куда он девается, когда мужчина не занят продолжением рода?» Сквозь очередной взрыв хохота Консуэла Армида проговорила. «Это не важно. Он сам знает, как эта штука работает и как с ней управляться. Вот что важно. Ни в коем случае не подавай виду, будто тебе нравится то, что он делает. Доска — это метафора. Руки держи по бокам и не извивайся». «Не извивайся», — не унималась Консуэла. Альва нахмурилась. «Армида, как ты можешь? Я ведь не животное». На самом деле она была животным. Как еще объяснить то, что она делала в юности? Гуляя в парке при школе в Ней-Сюр-Сен, Альва любила ложиться на поваленные деревья, прижимаясь к ним всем телом. Иногда она тайком каталась на пони без седла, обхватив его за бока ногами. Купаясь в ванной, она нарочно терла то место, до которого запрещено дотрагиваться без необходимости. Маман была твердо убеждена, что, потакая столь грязным желанием, девушка себя губит. Альва себя губить не хотела, однако и поделать с собой ничего не могла. Ощущения, которые она испытывала, были чудесными, и поскольку никто после этого не начал относиться к ней иначе, продолжала это делать. Ровно до того дня, когда мать зашла в ванную и застала ее за этим занятием. Она выволокла Альву из ванной и, не позволив ей даже закутаться в полотенце, поставила лицом к рукомойнику и подняла расческу. «Неужели моя дочь животное?» — удар. «Моя дочь никогда не будет вести себя подобным образом!» — удар. «Похоть — это смертный грех!» — удар. «Если ты сделаешь это еще раз, ни один приличный мужчина не женится на тебе. Ты все поняла?» Альва все поняла. Армида тем временем продолжила. «Дело в том, что когда мужчины делают это с женщинами, они поддаются своим животным инстинктам. Они хотят заниматься «Непотребствами. И твоя задача — этому помешать». «Непотребствами?» Сестры обменялись беспомощными взглядами. Армида пожала плечами. «Так говорила мадам Уитакер». Мадам Уитакер жила по соседству с ними в Париже. Армида бывала в ее салоне по средам, когда модные леди и джентльмены собирались там выпить коньяка и мадеры и немного посплетничать. Армида сказала: «Предположим, это значит, что они ведут себя низко». «И низко значит?» «Я не знаю, не знаю, неважно. Я рассказываю тебе все это только потому, что порой ты ведешь себя не так, как положено леди и...» «Что за чушь?» — воскликнула Консуэла. «Мы же не в Средневековье живем!» Армида закрыла рот Консуэла ладонью. «Альва, если твоему мужу покажется, что ты не вполне целомудрена...» «Не покажется, я буду доской». «Потому что одеревенеешь от страха», — засмеялась Консуэла. «А кто бы не одеревенел?» — проговорила Армида. Спустя несколько дней расстроенный Вильям пришел, чтобы сообщить, его племянница Элис скончалась. Вся семья не могла оправиться от случившегося. У малышки начался жар, доктор не увидел в этом ничего серьезного. Однако угасла девочка так стремительно, что не успели даже послать за священником. И хотя, слушая Вильяма, Альва сочувствовала убитым горем родителям и переживала за собственную судьбу, поскольку свадьбу пришлось отложить, она не могла отделаться от другого чувства, которого стыдилась — чувства облегчения. Ведь о том, что происходит, когда в платье больше нет нужды, можно было не думать. По крайней мере, пока.